то время, когда Робин со своими людьми напал на Гая Гисборна, ни Мэриан, ни Уилла Гэмвилла в замке не было. Они гостили у родственников. А когда вернулись и увидели, что дом сгорел, они поняли, что теперь им некуда деться. Возможно, это Робин отомстил за отца. Надо все выяснить. Как, Уилл? Я пойду в лес к Робину. Да, это ты правильно придумал. И знаешь что? Что, Мэриан? Возьми меня с собой в лес. Что? Я хочу пойти с тобой. Я хочу тоже вступить в шайку Робина Гуда. Тебе нельзя. Что делать девушке в лесу? Ты же знаешь, что там жить очень тяжело. Не тяжелее, чем быть бездомной. Ну что скажет Робин? Мы его удивим. Ну что ж, ладно. На этом разговор прекратился. Собрав свои немногочисленные пожитки, в тот же день они ушли в лес. К вечеру они достигли лагеря Робина Гуда. Командир, у нас гости! Посмотри-ка! Робин вышел на поляну. Лицо разбойника расплылось в счастливой улыбке, и он бросился навстречу девушке, которую так давно мечтал увидеть. Мэриан? Робин! Ему не терпелось узнать обо всем, что с ними случилось со времени их последней встречи. Когда они наконец-то все рассказали Робину, улыбка сошла с его лица, но лишь на мгновение. Вот и осуществилась его сокровенная мечта о том, что в один прекрасный день Мэриан придет к нему. «Извольте посмотреть, как мы живем». «С удовольствием». Робин Гуд провел новичков по лагерю, показывая им каждого из своих разбойников. Уилл и Мэриан увидели, как здесь готовят еду, где обедает и чем занимается веселая ватага. Мэриан сказала, что ей, как и Робину, нравится жизнь в лесу. Она скоро привыкла к лесным условиям и расположила к себе разбойников. Особенно замечательно было то, что они с Робином могли проводить время наедине. То, что замок Гэмвиллов сгорел, означало, что Мэриан стала бедной девушкой, и теперь ничто не мешало Робину на ней жениться, тем более, что она сама хотела за него замуж. Влюбленные решили пожениться и жить вместе в лесу. Свадьба состоялась весенним вечером. Робин и Мэриан стояли под высоким дубом, покрытым свежей листвой. Над ними торжественно склонялись зеленые ветви, образуя узорчатый свод, как в соборе. А в кустах пели птицы. Монах Тук совершал обряд, а остальные друзья стояли вокруг в благоговейном молчании. Мэриан выглядела замечательно в свадебном платье, которое она сама себе смастерила. На зеленом лесном ковре она, не шелохнувшись, стояла рядом со своим женихом. Робин обнял и поцеловал свою молодую жену. Вот и воплотилась его самая смелая и давняя мечта. Вдруг в воздухе просвистела стрела и вонзилась в дерево, перед которым стояли молодожены. Мирная картина была разрушена. Кто же выстрелил? Оружие! Кто бы ты ни был, ты умрешь. Друзья, возьмите Мэриан под свою защиту, а все остальные за мной. Сражаться за нее до последней капли крови! Он бегом помчался через чащу. Вскоре он увидел большой отряд солдат шерифа. Их яркие плащи резко выделялись среди приглушенных красок леса. Робин Гуд и его спутники оказались в безвыходном положении. Лишь 12 стрелков были вооружены. Благодаря защитным цветам их одежды, их трудно было разглядеть среди деревьев. Это было единственное их преимущество, поэтому напасть надо было неожиданно. В голове Робина блеснула счастливая мысль. Он заметил, что люди шерифа растянуты в длинную цепь, и решил этим воспользоваться. Пусть 12 стрелков построятся в один ряд, подальше друг от друга. За каждым стрелком станут трое невооруженных. Разбойники молча исполнили приказание. Стрелки должны непрерывно стрелять, и чтобы ни одна стрела не пролетела мимо цели. Как только стрелок устанет, его тут же сменяет запасной. Готов! Веселая ватага поняла замысел Робина и по его команде начала стрелять. Поток стрел застилал видимость, и шериф решил, что в чаще прячется целая армия. Все разбойники были опытными стрелками, и ни одна стрела не пролетела мимо цели. Шерифу оставалось лишь смотреть, как падают на землю его солдаты. Видя, что ничего уже не поделать, он решил отступать. Сигналом к бегству послужила стрела, пронзившая его шапку. Шериф развернул лошадь и поскакал прочь, а за ним последовали и его солдаты. Погоню, хозяин! Не надо! Ты разве забыл, маленький Джо? Сегодня же день моей свадьбы.